снова увижу те прекрасные места, где меня знают, любят и, конечно, ждут. Снова примеряя эти яркие очки, я улыбаюсь, и глаза мои почти уже не лгут. Оборот за оборотом, мне так хочется кричать, хочется лететь в белом небе птицы синей стаи. Рядом много людей, похотливые твари, я хочу со всеми ними грубо переспать. Мой игрушечный мозг органично свеж, расширяется ап, расширение дом, замеряя частоты там, где звук ослабел, повышая весь шум до нуля децибел. Разбегаясь, убегаю и мечтаю по заросшей колее, счастливо воя в темном лесе волком стать, чтоб холодною зимою или летом благодать, как суровый хищник яростно на город нападать. Шаг за шагом, след за следом, я могу совсем уплыть, хочется поплыть в белом море, рыбой синей быть, разорвать все горизонты, потопить все корабли, море осушить и землю новую открыть. Мой игрушечный мозг органично свеж, расширяется ап, расширение дом, замеряя частоты там, где звук ослабел, повышаю весь шум до нуля децибел. Новую страну за шесть ночей, а на седьмую передохнуть, заселить туда блудницы, стать для них отцом, забирая души их молодой, сжигать огнем. Всюду будет только хаос, дикий смех, помады красные на стекле, неровным выведи на хелл. Синие птицы, синие рыбы, черный волком, я за вами всеми пристально слежу, жестоко вскоре накажу.